Я опять начинал чувствовать вкус к жизни. Однажды, когда, весело поработав, я состязался с товарищами Самсоновым оружием, вдруг входит крестьянин из Марваны и объявляет, что видел мою хозяйку и что она собирается в путь. Я сразу даже не поверил. Но, признаюсь, вино мне показалось кисловатым. Видите ли, можно не любить свою старуху, злиться друг на друга день и ночь целых 25 лет, но в час, когда за ней приходит курносая, за той, которая, прижатая к вам в тесной кровати, столько времени мешала свой пот с вашим потом и в тощей утробе своей растила семя рода вами посеянное, вы чувствуете, как что-то сжимает вам горло, словно кусок вас самих отваливается. И пусть он некрасив, пусть он вас порядком стеснял, болеешь о нем, болеешь о себе, жалко и себя, и его. Любишь его, прости, Господи. Пришел я к ней на следующий день в сумерках. Мадам Бриньон приехала с Глоди. У вашей дочери Мартины начались родовые схватки, и они с мужем вынуждены были остаться в Дорнеси. В Дорнеси? Да. Мадам Бриньон свалилась позавчера, а сегодня что-то меня и ваша внучка беспокоит. Мне кажется, у нее жар. Где она? В соседней комнате. Ой, удача никогда не приходит одна. Беда никогда не приходит одна. Бедный ты мой, ты не слишком устал? Дело ясное. Старухе конец, она подобрела. Старуха, а я тут чуть не помер. Перепил, небось, на радостях, что один остался. Да что ты, чумился, что твой месячный кутенок. А, говорила тебе, уедем. Так нет, упрямец, надо было настоять на своем. Метр, уйдите, вы волнуете ее. Ах, уйдите, Метр. За свое упрямство ты заслужил того, чтобы околеть от рези один-одинешенек. В добрый час, в добрый час. Я тебя узнаю, есть еще надежда, все такая же злая. Ты, старушка, не утомляй себя. За 25 лет обо всем переговорено, понимаем друг друга без слов. Ничего не переговорено. Я должна сказать, Кола, иначе рай, куда я не попаду. Попадешь, попадешь. Иначе рай для меня будет горше адской желчи. Я была с тобой, Кола, резка и брончлива. Я была сварлива и вспыльчива, чего я только с тобой не выделывала. Но это потому, что я тебя любила. Ну вот, а я и не знал. Ну ладно, у каждого своя манера. Я тебя любила, а ты меня не любил. Потому ты был добрый, а я злая. Я тебя ненавидела за то, что ты меня не любишь. А тебе было все равно. У тебя был твой вечный смех, Кола. Такой же, как и сейчас. Боже мой, и настрадалась же я из-за него. Ты укутывался в него, как от дождя. И сколько я не проливалась дождем, никогда-то мне не удавалось промочить тебя, разбойник. Женушка моя, ты же знаешь, я не люблю воды. Вот и сейчас ты смеешься. Что ж, хорошо. Смех согревает.